явный реликт эпохи короля Эдварда. Только они еще так и не поняли, что это вышло из моды. Но Бисти тогда не дал мне пить слишком много. Прицепился, как репей, не отходил от меня. Наверное, по той же причине. Несколько часов. Наконец я поехал к себе домой, где, к счастью, не было Нетти. И хотя я не спал, а Бисти очень тактичным образом не подпускал меня к бутылкам, я принял ванну и 2 часа провел в тиши, а потом 8 часов Бисти просунул голову в дверь моей комнаты и сказал, что сделал яичницу. Мне казалось, что я не хочу яичницу. Я хотел взбитое яйцо в бренди, но выяснил, что яичница, на удивление, вкусна. Вы не считаете, что есть что-то унизительное в том, как горе пробуждает в нас чувство голода? Пока мы ели, Бисти объяснил мне, что нужно делать. Даже странно. Ведь он всего лишь биржевой брокер. И мы с отцом всегда держали его за дурачка, хотя и вполне порядочного. Но его семья широко известна, и он не раз уже организовывал похороны и хорошо в этом разбирался. Он даже порекомендовал хорошую похоронную контору. А я бы и не знал, к кому обратиться. Я хочу сказать, кто когда-нибудь встречал гробовщика? Это все равно, как люди говорят про дохлого осла. Вы вот видели когда-нибудь дохлого осла? Бисти сел на телефон и договорился в своей любимой похоронной конторе, чтобы они забрали тело, когда разрешит полиция. Потом он сказал, что мы должны обговорить с Денизой подробности церемонии. Он, казалось, полагал, что она не захочет нас видеть утром, но когда он позвонил, она сразу же сняла трубку и сказала, чтобы мы подъезжали к 9, и желательно без опоздания, потому что у нее много дел. Это было очень в духе Денизы. Такая деловитость мне всегда в ней и не нравилась. Дело для нее превыше всего, и никто не может ей помочь или сделать для нее что-нибудь, не почувствовав при этом своего подчиненного положения. Она всегда должна быть начальником. И, конечно, она командовала моим отцом значительно чаще, чем он догадывался, а он был не из тех людей, которые подчиняются, но таковы уж женщины, правда? Некоторые женщины определенно. Мой опыт говорит мне, что женщины либо стремятся командовать, либо ищут опору. А не говорит ли вам ваш опыт то же самое и о мужчинах? Возможно. Но с мужчинами я могу разговаривать, а с мачехой не могу. С 9 до 10 Дениза говорила с нами, а, возможно, проговорила бы еще больше, если бы не приход парикмахера. Она знала, что ей предстоят встречи со многими людьми, ей необходимо сделать прическу, потому что позднее у нее такой возможности не будет. И она такого наговорила. У меня чуть волосы дыбом не встали. Дениза тоже не спала, она строила планы. Надеюсь, доктор, хоть сейчас вы признаете, что у меня были причины беспокоиться. Я вам уже говорил, что мой отец был очень важным человеком, не просто богатым, не просто филантропом, он был еще и политиком. Большую часть Второй мировой войны занимал пост министра продовольствия и добился немалых успехов. А потом он ушел из большой политики. Эта история стара как мир. Примерно так же было с Черчиллем. Масса ненавидит истинно способных людей и призывает их только тогда, когда не может без них обойтись. Прямота и решительность, которые делали моего отца нужным во время войны, стали причиной его неприятностей с мелочными людишками. Как только война закончилась, его попросту затравили. Все же он был слишком заметной личностью. Его служба на благо общества давала ему право на признание, и ему предложили стать следующим губернатором нашей провинции. Вы знаете, кто такой губернатор? Какая-то парадная фигура, кажется. Да, представитель короны в провинции. Это высокая честь? Да. Но таких представителей 10. Мой отец вполне мог бы стать генерал-губернатором, который стоит над всеми ними. Очень важная персона. Глупцы посмеиваются над парадными должностями, потому что не понимают их. Парламентская система невозможна без этих официальных фигур, представляющих государство, корону, все правительство, а также выборных деятелей, которые, в свою очередь, представляют избирателей. Он не занял этой должности. Но он получил от госсекретаря официальное извещение о назначении, а в свое время прибыл бы и указ королевы примерно через месяц. Однако Дениза хотела организовать ему государственные похороны, словно бы он уже был в должности. Бог мой! Как юрист я понимал, что это нелепица. В то время, когда мы обсуждали этот сумасшедший план, существовал вполне законный губернатор. Никаким образом невозможно было организовать для моего отца похороны по официальному разряду, но она хотела именно этого. Солдаты в парадной форме, подушечка с его орденом за безупречную службу и еще одна с орденом Британской империи, салют над могилой, укрытый флагом гроб, и столько политиков и официальных лиц, сколько удастся собрать. Я был ошеломлен. Но что бы я ни говорила, она отвечала, может быть, ты не знаешь, чего бой достоин, а я знаю.